Глава 6. Реставратор. «Меня с детства увлекала реставрация мебели», — начал Пахом. «Это достаточно интересное занятие, ты словно даешь отжившему новую жизнь. Даже в приюте, где я рос, я всегда старался восстанавливать всякие шкафы, стулья и столы, которые ломали другие дети. Мне очень повезло, мои способности заметила мать Костелянша. Она приняла меня в штат, записала в помощники, и я стал заниматься ремонтом и восстановлением приютской мебели. Я с трудом скрыл улыбку, понимая, что, скорее всего, добрая мать Костелянша совместно с настоятельницей просто молились на такого работящего воспитанника. Потому что выделенный на новую мебель бюджет проще было перераспределить на другие нужды. От приюта я выучился на столяра, а когда пришло время выпуска, Костелянша порекомендовала меня в ученики своему брату, который занимался реставрацией мебели. Поначалу было тяжело. Долгие годы я кропотливо постигал премудрости работы со старой мебелью, собирал любую информацию о ремесле, создавал себе репутацию. И только недавно мое дело начало приносить настоящую прибыль. «Потому что ты хороший реставратор», — коротко пояснил куратор. «Я просто люблю свою работу. Старинная мебель для меня словно памятник, который всегда хранит какую-то историю. И мне нужно уберечь ее и при необходимости вернуть вещи первоначальный облик. Мне приходится таскаться по развалам и мелким рынкам, чтобы добыть нужную фурнитуру. Иногда, когда очень повезет, я покупаю за копейки сломанную мебель у новоселов, которые въезжают в старые дома. Да и приказчики доходных домов охотно продают мне старую мебель, когда приходит срок для замены». «И как вы узнаете о новосельях?» — с интересом спросил я. «У меня есть глаза и уши на улице», — с готовностью пояснил мужчина. В основном мальчишки из тех, кто разносит газеты или продает воду на площадях для приезжих. А еще несколько мальчишек клеят отрывные объявления на столбах и досках для информации, какие обычно висят у парадных. Мне почему-то вспомнилась уличная агентура Фомы. Так вот, когда кто-то собирается менять мебель, переезжать или вступать в наследство, то я обязательно узнаю об этом в числе первых. Молодое поколение обычно тянется к новомодным дизайнерским интерьерам, и старается избавиться от всего старого. «Но такая мебель обычно дорого стоит», — возразил я. «Я слышал, иногда даже устраивают аукционы». «Это если ее продают целым гарнитуром и в хорошем состоянии», — ответил Пахом. «Но такое обычно редкость. За долгие годы службы от подобных гарнитуров остаются одиночные стулья, кособокие кресла, сломанные диваны, вырванные дверцы шкафов, которые я охотно покупаю». «Вырванные?» — удивился я. «Старая мебель часто страдает, если хозяин держит в доме животных», — пояснил реставратор. «Или ее могут поломать дети. А бывают и семейные ссоры, когда один из супругов в порыве гнева швыряет стулья и другую мебель. Потом пара обычно мирится, но поломанные уже никому, кроме меня, не нужно. Я же охотно скупаю все. Если не смогу восстановить что-то, то обязательно найду, куда пристроить дверную ручку, петлю или кованые гвозди». И порой деревянная щепка может быть дороже нового дивана. Вот взять, к примеру, гарнитур, который я видел у вас. Знаете, насколько сложно найти планку, которую нужно заменить?» «Не знаю», — честно сказал я. «Можно, конечно, ничего не менять и просто ждать полной поломки. Но вся конструкция будет прогибаться. Можно выбрать другой тип древесины, но у него будет иная плотность, гибкость. По-другому будет усыхать». Я покосился на куратора, но тот казался заинтересованным в рассказе своего приятеля и очень внимательно его слушал. «То есть вы часто захаживаете в разные дома за материалом?» — решил поторопить я клиента. «Не только в дома. Иногда приходится навещать склады, где хранится мебель до того, как отправиться к новому хозяину. Вот скажите, мастер Чехов, где вы сами купили тот замечательный гарнитур, который стоит в вашей приемной?» Я пожал плечами. «Нашел по случаю после новоселья». «Ну, вы же где-то выбирали мебель, ездили куда-то?» «На склад одного лавочника», — пояснил я. «И там было много всего, верно?» — уточнил Пахом. «Вы правы. Я собирался взять что-то темное, но увидел светлый стол и не смог пройти мимо. Признаю, что покупка вышла весьма выгодной». «У вас хороший вкус, Павел Филиппович. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Мебель у вас роскошная и прослужит не только вам, но и вашим потомкам». «Так вы же нашли в ней какие-то недостатки», — напомнил я. Но Пахом только отмахнулся. «Это мелочи, которые будет несложно исправить. А вот сама древесина прекрасного качества. Я знаю, кто ее заказывал и для кого предназначался этот гарнитур. Каждую деревяшку доставляли обернутой в ткань, но человек разорился, и все его имущество ушло с молотка. Насколько мне известно, гарнитур никак не хотели выкупать. Потому как у нас в моде темное дерево и мрачные интерьеры, а для дамской комнаты гарнитур слишком массивный. «Вы говорили, что навещаете склады», — напомнил я. «Все так», — улыбнулся Пахом. «Перекупщики мебели часто звонят, чтобы предложить что-то ненужное им, а то и просто сломанное. Грузчики тоже люди, порой портят шкаф или кресло. И гарнитур становится неполным, а значит, теряет в цене. Я же один из немногих в городе, кто может восстановить мебель так, что ремонт будет незаметен». «Пахом в этом лучший», — сообщил Руслан Константинович. «Чаще всего я провожу работы для таких клиентов по бартеру с небольшой доплатой со стороны владельца склада», — довольно усмехнулся мастеровой. «Иногда я меняю все петли в шкафу на новые, чтобы старые забрать себе. Покупатель даже не заметит разницы, а в моей мастерской стоит трильяж, которому нужны именно эти петли. Однажды я 3 года рыскал по всем рынкам, домам и антикварным лавкам в поисках особенных дверных ручек». Пахом мотнул головой, словно отгоняя от себя болезненные воспоминания. «Некоторые вещи становятся для меня очень ценными», — продолжил он. «Я восстанавливаю их, чтобы оставить себе. За одним буфетом, который принадлежал самому Достоевскому, я объездил весь город. Следы завели меня на свалку», — он потер переносицу, «но, видимо, его уже разобрали и сожгли, потому что найти этот шедевр мне так и не удалось». «И как ты не боишься захаживать в такие места?» — удивился Машуков. «Там ведь хватает всякого сброда». «Они тоже люди», — философски заметил Пахом. «И если найти к ним подход и договориться, можно получить очень ценных помощников». Пахом замялся, словно бы понимая, что сказал лишнего, и быстро поправился. «Но я всегда обрабатываю вещи со свалки, как и те, что покупаю у старьевщиков или мусорщиков». Я только улыбнулся. «Понимаю. Сам же я отметил про себя, что с такими поставками запчастей реставратор и правда мог легко натаскать в дом призраков. Такие духи вряд ли будут довольны насильственным переселением в новые места. А привидения из разных домов вполне способны пожирать друг друга. И оставшиеся становятся сильнее. Как, например, Любовь Федоровна. Только вряд ли этот дух станет дружелюбным. Скорее он будет пакостить или даже пытаться убить хозяина дома». От этой мысли мне стало не по себе. Я осторожно осмотрелся по сторонам, надеясь заметить какого-нибудь духа. «Насколько мне известно, Павел Филиппович не брезгует защищать простолюдинов», продолжил реставратор, обращаясь к Машукову, «а для кого-то они тоже сброд». «Не стану спорить», — ухмыльнулся Машуков, «твоя правда, но ты рассказывай, не отвлекайся». Реставратор виновато развел руки в стороны. «Я привык разговаривать с самим собой, со своими деревяшками, так легче работается, а живые собеседники терпят меня с трудом, потому как считают нудным». «Глупости», — фыркнул наставник. Пахом погладил подлокотник кресла и продолжил. «Пару лет назад я встретил одного паренька. Сёмка искал работу и устроился к барахольщику. Может, он бы так и остался в той дыре, но когда я посещал ту барахолку, то заметил, что у сундука, который был выставлен на продажу, очень неплохо была восстановлена ножка. Я вызнал, кто ее починил, нашел этого паренька и позвал его к себе в мастерскую. Парнишка оказался очень толковым. Он, как и я, был влюблен в мебель. Сёмка так трепетно относился ко всему, что мне дорого. Мое сердце успокоилось от мысли, что я нашел себе преемника, что смогу передать ему свои знания, свой опыт, а также мастерскую». «Щедро», — оценил я. «У меня нет наследников, княжич», — с грустной улыбкой сообщил Пахом. «Всю жизнь я посвятил любимому делу, и обзавестись семьей мне не удалось. Хоть я еще не стар, но понимаю, что вряд ли смогу найти женщину, которая захочет разделить со мной такую жизнь». Он обвел руками мастерскую. «Это все, что у меня есть, господа. И вот это...» — он приложил к колбу указательный палец. «И вот пару лет назад в небольшую комнатку за мастерской я поселил ученика. Он был доволен тому, что живет рядом с работой, к тому же получает питание и плату за обучение, хоть и небольшую, но регулярную. Я настоял, чтобы Семка вступил в профсоюз. Оформил все по чести, отправил на курсы столяров, чтобы он потом смог получить документ об освоении профессии». «Вы поступили благородно, раз соблюдали рабочий кодекс», — заметил я. «Я же говорю, увидел в мальчишке потенциал и решил, что стоит помочь ему стать прекрасным и востребованным специалистом». «И что случилось потом?» «Все было хорошо», — ответил Пахом. «Заказов было достаточно, да и парень схватывал все на лету. У меня даже появилось время, чтобы искать хорошие материалы, пока Семка выполнял разную несложную работу. Я поставил в подсобке второй верстак, чтобы нам не было тесно. Привык к тому, что у нас появилось радио, а потом и телевизор. А затем стали случаться странности». «Какие?» — с интересом спросил я. «Разные. То лак вдруг резко загустеет, то слезет свежая краска, то забитые скобы выпадут из дерева. И вроде как все это происходило не сразу, не в один день. Поначалу я воспринимал все это как досадное совпадение. Я думал, что Семка просто отвлекся и забыл завинтить крышку банки. Или не особо хорошо зачистил поверхность перед покраской. Всякое случается. Я лишь говорил, что можно все исправить, и зачастую сам брался за дело. Но когда даже в моих работах стали появляться огрехи, я призадумался. «Может быть, проблема в материалах?» — предположил я. Пахом кивнул. «Поначалу я тоже так решил, а потом заподозрил, что кто-то нарочно нам все портит. Но вот какое странное дело, Павел Филиппович. В дальней мастерской никто не бывает, кроме меня и моего ученика. А большая часть порченных работ выявляется именно там». «Вы уверены в Семене?» — уточнил я, чтобы сразу отсечь эту версию. «Может быть, это его рук дело?» Я стал к нему приглядываться, хотя было неловко. Но парень работал, как и раньше, и очень переживал, когда происходили всякие каверзы. Однажды я даже заметил, как он плачет, найдя трещину в подлокотнике. Эту деревяшку Семка вручную вытачивал несколько дней. Мне все же пришлось открыто спросить его, не замечал ли он чего странного. Семка сказал, что ему иногда кажется, что в мастерской есть еще кто-то. Словно некто частенько стоял за его спиной и наблюдал, как он работает. Порой его даже чей-то голос окликал, но, обернувшись, он никого не видел. Семка на всякий случай расставил в комнате фигурки искупителя, который купил в храме, и уговорил вызвать жреца-синодника. А когда это не помогло, то он попросился в деревню навестить старушку-мать. «И вы ему поверили?» — нахмурился я. «Да как тут не поверить, если мне и самому порой казалось то же самое?» — вздохнул Пахом. «Я всякую бесовщину всегда считал чуждой для себя. В моей работе со старыми вещами чего только не приходилось встречать. И княжескую кровь, которая впиталась в дерево, и расколотый молотком дверцы секретера, в котором прятали завещание, и кровать, на которой один за другим умерло несколько детей славного рода. И только при реставрации я нашел тайники, в которых хранились ядовитые растения, которые травили этих несчастных». «Дела», — покачал головой я, начиная понимать, какие истории имел в виду реставратор, когда называл старую мебель памятниками. «Я встречал очень много разного», — продолжил реставратор. «И ничего меня не пугало, господа. Я всегда был уверен, что меня не коснется никакое проклятие или порча. Ведь я всего лишь мастеровой, который дает вещам вторую жизнь. За что судьбе меня наказывать? Меня, простого работягу». Он вновь тяжело вздохнул и продолжил. «А вот пришла беда, откуда не ждали. Каждый заказ стал для меня испытанием. Я даже ложился спать рядом с мебелью, чтобы никто не успел попортить ее после реставрации. А просыпался около обломков. Хорошо, что в то время никаких уникальных вещей мне чинить не приходилось, иначе я бы не расплатился с заказчиками». «И как вы объяснили своим клиентам, почему не отдали им обещанные?» — поинтересовался я. «Тут все просто», — вклинился в разговор Машуков. «Поначалу Пахом сказал, что взял небольшой отпуск по здоровью. А потом я объявил, что нанял Пахома для восстановления мебели в доме моей тещи за городом. Все наслышаны о старинном особняке моей дорогой родственницы и понимают, что такому реставратору, как Пахом, работы там хватит на год или даже больше. Поэтому с выдачей заказов придется повременить». «Благодарю вас, что не дали моей репутации погибнуть, Руслан Константинович», — произнес мастеровой. «Век не забуду вашей доброты». «Главное, чтобы все наладилось», — ответил Машуков, глянув на меня. «Может быть, в этом доме и впрямь поселился кто-то из призраков и кошмарит хозяина?» «Они должны быть достаточно сильными, чтобы мешать работе», — заметил я. «И таких я здесь не наблюдаю и не чувствую, но проверить можно». Я щелчком поставил тотем и зажег фонарь Харона. Осмотрелся по сторонам в поисках призраков и удивленно хмыкнул, потому что во всем помещении не было ни одного духа. Красные силуэты начали появляться под полом, за стенами, над потолком, и это было нормально. Но вот мастерская реставратора была совершенно чиста от призраков. И в подобное верилось слабо, учитывая истории, которые рассказывал Пахом. Это даже не просто странно, это невероятно. Я погасил фонарь Харона и сказал, обращаясь к Пахому. Видимо, те фигурки искупителя, которые расставил по мастерской Семен, и правда разогнали призраков, потому что в вашем доме и мастерской нет ни одного духа. То есть как? Только и смог произнести Пахом. Я пожал плечами. Обычно некромант может зажечь фонарь, на огонь которого потянутся призраки. Этот фонарь наполнен темной силой, которую очень любит нежить, и она не станет игнорировать подобное. Так вот, в вашем доме на приманку никто не среагировал. Пахом как-то резко сник. Сутулился, словно стараясь казаться меньше, и тяжело вздохнул. Обреченно произнес. «Значит, вы не можете мне помочь, Павел Филиппович?» «Я такого не говорил», — быстро произнес я. «Это будет сложнее, но даю слово. Я приложу все усилия, чтобы понять, что же такое у вас тут происходит. Вы очень любите старую мебель. У меня тоже есть одна маленькая страсть. Я очень люблю запутанные истории и загадки».